А этот царь был жадюга, жаднее Ашаба. И когда он услышал о великодушии и щедрости Маруфа, им овладела жадность, и он сказал: «Если бы у этого купца не было много денег, он бы не проявил всей этой щедрости. Его поклажа обязательно прибудет. И эти купцы соберутся у него, и он раздаст им много денег. Я имею больше прав, чем они, на эти деньги, и я хочу завязать с ним дружбу и подружиться с ним, пока не пришла его поклажа, и то, что взяли бы от него эти купцы, возьму я. Я женю его на моей дочери и присоединю его деньги к моим деньгам». И визирь царя сказал ему: «О царь времени, я думаю, что он плут, а плут разрушает дом жадного». И царь молвил: «О, визирь, я его испытаю и узнаю, плут ли он, или говорит правду, и воспитан ли он в богатстве или нет». «Чем же ты его испытаешь?» — спросил визирь. И царь сказал: «У меня есть драгоценный камень. Я пошлю за этим купцом и призову его к себе. И когда он сядет, окажу ему уважение и дам ему этот камень. И если он узнает, какой это камень, и узнает его цену, значит, он обладатель благ и богатства. А если он его не узнает, то он плут и выскочка, и я убью его наихудшим образом».